Придай своему телу позу победителя. Улыбнись. Закрой глаза. Глубоко вдохни и выдыхая, полностью расслабь свое тело. Сейчас твое тело находится в состоянии глубокого, здорового и безопасного расслабления и покоя. И всегда, когда ты захочешь снова ощутить себя в этом глубоком состоянии физического расслабления и душевного покоя, тебе достаточно будет глубоко вдохнуть и, выдыхая, мысленно сказать себе «расслабься», позволяя одновременно, чтобы твое тело и твое сознание вспомнили и ощутили снова то приятное состояние, которое ты ощущаешь теперь. Расслабься. Расслабься. Расслабься. Сейчас твое мышление работает максимально эффективно, впитывая всю полезную тебе информацию. В состоянии глубокого и полного расслабления тела и сознания позволь своему воображению создать тебе картину, являющуюся для тебя эталоном безопасности и защищенности. Когда это произойдет, попроси свое воображение создать тебе образ, символ твоего страха. Поговори с ним. Задай ему все интересующие тебя вопросы. Спроси его, почему он к тебе пришел, о чем он тебя предупреждает, от чего оберегает, что необходимо сделать для того, чтобы он больше не появлялся. А теперь в воображении создай образ своего начальника по работе или кого-то из своих сослуживцев, друзей, родственников и подумай, что все вы, и ты в том числе, отправились в кругосветное путешествие. И вполне вероятно, что первой точкой вашего путешествия по планете является Тихоокеанский остров Таити. Помнишь такой остров? Изучали в школе на уроках географии? Местные жители называют свой остров страной вечной весны, потому что там всегда тепло. И все здешние жители почти не используют одежды. А зачем? Ведь здесь и так тепло. А поэтому одеваются лишь короткие юбочки из пальмовых листьев и цветочные гирлянды. А теперь представь себе, что все вы, в том числе и твой шеф, одеты в такую одежду. Как ты думаешь, насколько твоему шефу будет в ней комфортно? И представь себе, что таитянская одежда вам всем так понравилась, что все вы решили ходить в ней постоянно и даже тогда, когда отпуск и путешествие закончатся. Как это будет выглядеть? Кстати, остров Таити и его население, в особенности женскую и его половину, обожал французский художник Поль Гоген. И он даже уехал в свое время из Франции и обосновался на Таити. А ты помнишь картины Гогена? какие из них запомнились тебе больше всего? Сейчас часть из них находится в парижском Лувре. Кстати, когда ты последний раз бывал в Париже? А где ты еще был, кроме Парижа? И куда бы тебе хотелось поехать? Ведь наш мир так богат и огромен. Попробуй-ка представь нашу планету из космоса. Не правда ли впечатляет? А теперь еще раз подумай о своем страхе. Стоит ли портить эту величественную картину темным пятнышком своей боязни? Да и что такое твой страх в сравнении с величием и мощью планеты, космоса, Вселенной? Ведь ты, именно ты, а не твой страх, являешься их неотъемлемой интегральной частью. Подумай об этом. Расслабься и глубоко вдохни. А теперь сосчитай от 1 до 10. И когда я произнесу 10, ты откроешь глаза и будешь чувствовать себя бодрым, разбуженным, с прекрасным самочувствием и прекрасным здоровьем. 1. Начинается твое пробуждение. Твой внутренний мир прекрасен, но не менее прекрасен и внешний мир. Он ждет тебя. 2. Твои мышцы, ткани и клетки заполнены силой и здоровьем. Все страхи ушли и никогда больше не вернутся. 3. Твое тело становится здоровее, моложе, красивее. Все напряжения ушли и никогда больше не вернутся. 4. Ты чувствуешь свою внутреннюю силу и ее красоту. Все лишние усилия ушли и никогда больше не вернутся. 5. Твое тело становится идеально здоровым. Все болезни ушли и никогда больше не вернутся. 6. Твой разум стал активным и творческим. Все проблемы ушли и никогда больше не вернутся. 7. Ты стал человеком успеха. Почувствуй этот успех. 8. Ты стал мудрым человеком. Почувствуй эту мудрость. 9. Ты стал любящим и любимым всеми человеком. Почувствуй эту любовь. 10. Открываешь глаза и чувствуешь себя здоровым, мудрым, радостным, заполненным силой любви и счастья человеком. Улыбнись, потянись и почувствуй это.